«Знаете, Игорь Юрьевич, в Невьянске как-то не принято сдавать жилье. Просто нет такой практики. Есть два общежития и гостиница. Этого всегда было достаточно. Даже Александр Борисович, проживая один в большом доме, как-то не думал о сдаче жилья в наем. Неужели все так запущено?» «Ну, может и нет. Я же не могу сказать за весь город. Не исключено, что кто-то издает комнату, но я попросту не в курсе». «Ну, на нет и суда нет. Пойду еще раз навещу Спицына. Глядишь, подскажет чего». «Погодите», – остановила его девушка. «Не надо никуда идти. Дом у меня большой. Свободная комната найдется. Если, разумеется, вас это заинтересует». «И каковы условия?» «Светлая комната, кровать, стол, стул, платяной шкаф, смена белья, стирка, глажка, починка ваших вещей, питание, общий туалет и душ. За все 40 рублей». «Хм. Знаете, а меня устраивает». «А чего кабениться? Нет, понятно, что цена вопроса очень даже серьезная, но ведь немногим выше, чем в общежитии, и вполне сопоставима с гостиницей». «Вот только там нет такого бонуса, как стирка, глажка и починка вещей». «В смысле, можно, само собой, но за отдельную плату». «Правда, сюда не приведешь девушку, но с женской лаской тут вообще очень трудно. Только в бордель или жениться. Незамужние надолго не задерживаются». «Алина Витальевна чистой воды исключение. К тому же, беря ее в жены, будь готов стать отцом 12 деток, и, судя по всему, это не предел. Как пить дать, если позволят средства, она еще кого-нибудь заведет. Даром, что ли, дом у нее на вырост?» «Вот и замечательно, только пообещайте мне одну вещь». «Все что угодно», – с рыцарской щедростью тут же проявил готовность Игорь. «Я, поверьте, все понимаю, но хотя бы при детях не пяльтесь на мою грудь», – как-то устало вздохнула она. От этих слов Игорь уже по привычке залился краской стыда. А все от того, что именно в этот момент он как раз и остановил свой взор на весьма аппетитных формах девушки. Да и в процессе беседы взгляд по обыкновению блуждал от лица к... «Ну вот что ты будешь делать?» «Простите, оно как-то само...» «Да, я постараюсь». «Вот и договорились. Что же касается вашего предложения, то давайте подумаем. Итак, оплата водителя и вашего помощника вместе составит 100 рублей за выезд. При наличии одной невесты мы зарабатываем по 50 рублей за вычетом накладных расходов. Две невесты – это уже почти по 150. Три – порядка 250. «А это реально?» – Игорь с сомнением посмотрел на сваху. «Реально. Не скажу, что просто и кататься придется далеко, но реально». «Ничего, прокатимся», – бодро произнес Игорь и поднялся со стула. «Тогда я прямиком домой. Надеюсь, Александр Свет Борисович уже освободился, и мы сможем навестить Тульского. Бог весть, каких там обязательств он успел нахвататься. А так по блату глядишь и вне очереди сладит». «А потом забирайте вещи и добро пожаловать», – согласилась Алина и тут же спохватилась. «Да, чуть не забыла. Игорь Юрьевич, у меня две девочки. Хана из аборигенок, по местным меркам уже невеста. Но до 18 лет местные женихи обойдутся и без нее. И Лена. Это переросток, хотя ей всего лишь 13. «Алина Витальевна, вы за кого меня принимаете?» «На ваше счастье, за нормального человека. Просто прошу быть поаккуратнее и не вскружить девчонкам головы. Всячески подчеркивайте, что они просто девчушки. Никаких обращений на «ты», только на «вы» или по имени-отчеству. В крайнем случае, дядя Игорь. Лучше второе». «Почему?» «Потому что дядя ассоциируется с роднёй, а в родню влюбляться дурно». «А, понял. Буду дядей. Да мне не впервой с детьми возиться. И с девочками в том числе», – заверил Игорь. «Знаю. Александр Борисович рассказывал. Иначе ноги вашей в этом доме не было бы», – вполне серьезно ответила девушка. Известие о переезде Игоря Александр воспринял негативно. И это еще мягко сказано, едва не обиделся. Пришлось рассказать все как есть, чем вверг товарища в краску. А что тут возразишь? Правда, он попытался убедить, что больше не в жизнь. Но Игорь только покрутил пальцем у виска, мол, окстись, дружище, живи полной жизнью и не забивай свою голову разной бредятиной. Словом, договорились. Потом перешли к деловому разговору. Александр выслушал просьбу Игоря, тут же выказал готовность помочь. Мало того, он и без того собирался навестить Тульского, чтобы оговорить с ним проект будущего автомобиля. Оказывается, они уже успели обсудить таковой с Михайловой. Игорю стало откровенно интересно, что это там заказала Алина Витальевна. Он так и видел весь из себя красивый фаэтон, изукрашенный и сверкающий на солнце медяшками, и от чего-то обязательно розового цвета. Ну а какое еще авто должна заказать девушка? Да. Ну, в принципе, не сказать, что он ошибся во всем. Как выяснилось, Михайлова хорошо рисовала, а потому смогла детально показать, чего именно и как она хочет. Итак, это должна была быть грузопассажирская версия на базе грузовой повозки с уже привычной компоновкой. Впереди широкое сиденье водителя, сзади, напротив друг друга, пассажирские. Разве что в прежней версии водительское сиденье было выше, а теперь находилось на одном уровне. Позади все так же машинно-котельный отсек, далее прирос небольшой деревянный кузов с бортами высотой сантиметров 50 и в длину метра 2, не больше. Ну и колесная база, ясное дело, отступила назад, а мост соединяется с маховиком посредством более длинного кардана. Ну да с этим все понятно. Технические, так сказать, моменты, а вот дальше пошли излишества. Такие как 4 фонаря весьма изящной формы, которые Игорь наблюдал на некоторых частных экипажах. Похоже, понты будут сопровождать человека даже на краю бездны, да, пожалуй, и за краем. Так вот, эта вычурность должна была появиться на его автомобиле, причем в количестве 4 штук. Мало того, судя по рисунку и пояснительным надписям, добавилось множество латунных деталей, причем не несущих никакой иной нагрузки, кроме декоративной. Сиденья должны были быть изготовлены из кожи, что крайне непрактично при длительных путешествиях. Складывающаяся крыша тоже кожаная, и ведь это вело к неизменному удорожанию автомобиля. «Во всем этом натюрморте я лично вижу только один положительный момент», – покачав головой, заявил Игорь. «И какой же?» – поинтересовался Александр. «Она все же выбрала грузовой вариант, а не легковой». «Ну, с учетом того, что вашими пассажирками будут невесты, ничего удивительного. Возьми мою Ганку. Она получила полный карт-бланш на мебелировку дома и наполнение собственного гардероба. Ее приданное мы таки разместили в авто и привезли сюда. А она все сокрушается по поводу сундука, оставшегося в родительском доме. Алина Витальевна прекрасно знает свой контингент, вот и думает об их приданном». «Это точно. Но остальное-то зачем? Тут излишеств рублей на 100, никак не меньше». «Куда больше», – поправил его Александр. «Но она по-своему права. Богатый и нарядный экипаж способствует созданию положительного имиджа в глазах аборигенов, а значит, упрощает вашу охоту». «Охоту?» – вздернул бровь Игорь. «Ну, не нравится тебе слово «охота», назови рыбалкой. Суть-то от этого не меняется». «Не меняется», – вынужден был согласиться он. «Ладно, убедил. Поехали заказывать авто, как того хотела Алина Витальевна». «Хоть во что выльется-то?» «Это не ко мне. Васильевича трясти надо». В мастерскую отправились на автомобиле. Правда, предварительно пришлось запустить газогенератор, да обождать, пока наберется нужное давление газа. Зато потом побежали очень даже резво, поднимая за собой столб пыли. Хм, вообще-то это они зря. С одного из подворий им вслед полетела длинная тирада из непечатных слов. А и то, во дворе висело выстиранное белье, и что-то подсказывало Игорю, что хозяйке теперь придется перестирывать. Все, кто посообразительнее, уже убрали свои бельевые веревки за дома. Оно и трусами на всю улицу не светишь, и пыли поменьше. Ее ведь и конные экипажи исправно поднимают. Во дворах же и у заборов посадили те же кусты сирени или виноградные лозы. Хоть какая-то защита. Оно лучше бы глухой высокий забор, но князюшка не велит. Вот и выкручивается народ как может. До промзоны было недалеко, так что домчали быстро. Хотя и сбросили скорость, чтобы больше не призывать проклятие на свою голову. Жизнь и без того веселая, так чего еще усугублять? Признаться, помня слова Александра о запуске мастерской только к сентябрю, Игорь ожидал увидеть куда более безрадостную картину. Но, как оказалось, все не так страшно. Здание мастерской все той же саманно-каркасной постройки уже стояло. Черепичная крыша в наличии. Только нет ни окон, ни дверей, хотя работы по установке и монтажу оборудования ведутся полным ходом. «А что это за здание пустыми глазницами светит?» – все же поинтересовался Игорь. «Так саман же, ему высохнуть нужно, а солнце и сквозняки лучшие в том помощнике. Вот просохнет все, тогда и застеклят, и двери поставят. Станки уже устанавливают по мере готовности. Главное, чтобы не под дождем, а так ничего им не сделается, тем более под слоем смазки. А Тульский, значит, охраняет все это хозяйство. Охрану уже наняли. Да собака с 5 щенками во дворе. Словом, есть кому охранять и без Васильича. Но стройку он контролирует лично. Основные-то деньги и кредит мои, но и его сбережения все сюда ушли. Так что заинтересован не меньше меня, а, пожалуй, так и больше. Я ведь все одно при своем заработке останусь. Потеряю только деньги. Его убытки будут куда существеннее». «Это да», – не мог не признать Игорь. «Приветствую тебя, Саша», – поздоровался подошедший мужик. «Это Игорь, о котором я тебе говорил». «Ага, называй меня по-простому, Андрей. Мне так проще». «Игорь», – пожал он руку мужчины. «Ничего так, дядька. Открытое, добродушное лицо трудяги. Среднего роста, лет 50, крепок. Седина уже вцепилась в его лысеющую шевелюру. Видно, что когда-то он обладал завидным чубом, от которого остались одни воспоминания». «Вот погляди, Андрей, что тут намудрили заказчики». «Так когда встречались на улице, ты вроде поминал Алину Витальевну», – с сомнением произнес мужик. «Не срослось у нее. Банк в кредите отказал. Потому что кататься на дикие земли придется. Но Игорь ее компаньон, так что считай, разницы никакой». «Это как это компаньон? Мужик сваха, что ли?» – хохотнул Тульский. «Можно подумать, ты обо мне еще не слышал», – отмахнулся от подколки Бородин. «Ну не могло тут такого быть. Развлечение из Гулькин нос, а потому на каждую маломальскую новость набрасываются, как голодные на краюху. Чихнуть не успеваешь, как весь город уже в курсе событий». «Слышать-то слышал. Да только поди пойми, сколько в тех слухах правды, а сколько выдумки». «А ты верь всему», – с улыбкой предложил Игорь. «Не, я все же поделю на 4. «Ну, как знаешь. Так что скажешь по заказу?» «Вообще-то мы не собирались ничего мастерить на коленке. Оно и тяжко, и муторно. Но для Алины Витальевны со всем уважением. Молодец, девка. Нужным делом занимается». «А там, глядишь, и для тебя расстарается», – подначил его Александр. «Старшему-то уже 14. Еще чуть и жених». «Это да. Тут смысла тянуть с женитьбой никакого. Баб и без того нехватка. Оно вроде бы, если брать его сверстниц, так и все в порядке, примерно поровну пацанов и девок. Но тут ведь и 40-летние ухари за малолетками бегают, под окнами соловушками заливаются. Чуть разъявил варежку, и уже ходишь бобылем». «Угу. Как видно, за живое за дело мужика. Оно ведь мало вырастить ребенка, нужно еще и пнуть его во взрослую жизнь. Да убедиться, что все у чадушка в порядке. А там и подводить итог. Впрочем, если у Андрея все получится, то уж кто-кто, а его сын в бобылях точно не останется. Любовь любовью, но завидные женихи не залеживаются даже при дефиците женского пола. Поэтому не для себя мужик будет стараться. Он тут с самого начала, когда люди стояли друг за дружку до конца. В буквальном смысле вгрызались в этот мир, чтобы выжить. Для пионеров княжества слова «сам погибай, а товарища выручай» совсем не лишены смысла. И жить, имея в уме интересы общества, для них норма. Пусть о своей выгоде не забывают. «Да, твой проект или ее?» – стрельнув взглядом в Игоря, спросил Тульский. «Ее, но я в принципе согласен с ним». «Это да, встречают по одежке. Только одежка-то встанет тебе в денюжку». «Не сомневаюсь. Но тут кое-что еще нужно добавить». «Говори». «Неплохо бы трубопровод от емкости для карбида замкнуть с трубкой от газогенератора, а сам ацетиленовый генератор сделать побольше, объемом раза эдак в два». «Ого, и нафига попу баян?» – удивился Тульский. «Случись, не окажется карбида, тогда на фары можно будет пустить пиролиз. Оно, конечно, не так ярко будет, но уж точно не в потьмах. А выйдет беда, так можно сыпануть карбид, переключить горелки котла на ацетилен и дальше бежать без остановки». «Обожглись?» – глядя на Лапина, уточнил Тульский. «Было дело», – скривившись, подтвердил писатель. «Если бы не Игорёк, то бог весть, что из этой поездки получилось бы. Может, побили бы, а может, и в полон бы увели». «Значит, не все брехня, а, Игорь?» «Так я же говорю тебе, ты верь слухам, так оно и жить веселее», – хитро улыбаясь, ответил Бородин. «Ага, буду верить», – заверил мужчина, но все же оговорился. «Только сначала делить на четыре». «Ну, как скажешь», – слегка разведя руками, кивнул Игорь. «Так что по заказу?» «А что по заказу? Опция очень даже нужная. Сделаю и учту на будущее. Полезное дополнение». «Опять же, сталкеры интересовались нашим грузовичком, а им, я думаю, такая фишка очень даже не помешает. Навскидку аппарат обойдется рублей в 700». «Ну, чего глядишь? Тут одной кожи и латуни сколько». «Но это я по высокой планке беру, чтобы у тебя иллюзий никаких. А там, может, и дешевле выйдет. Заметь, себестоимость я оцениваю, как если бы собирал его в оборудованной и налаженной мастерской. Как, потянешь?» «Потяну», – вздохнул Игорь. Потом подумал. «Да что, собственно, тут такого? Легко пришло, легко ушло. Он ведь и испугаться-то как следует не успел. Разве что кровь пришлось пустить изрядно». Ну да не он начал. Кстати, о крови. «Андрей, еще просьба есть. Надо бы предусмотреть 4 крепления под вертлюг пулемета». «Гатлинга?» «Ясное дело его. Откуда у меня дегтярь?» «Сделай так, чтобы можно было стрелять по курсу, сзади и по бортам». «Как оно там должно быть по прочности, без Соплеевых скользко», – отмахнулся Тульский, задумчиво помяв подбородок. «Добро, сделаю». «Ты завтра к часу дня ко мне домой подъезжай. Я как раз на обеде буду. Заодно и смету тебе представлю. Только ты учти, что и она будет еще не окончательной. Но считать опять стану в большую сторону». «Я тебя понял. Завтра буду». Попрощались и устроились в авто, предварительно запалив горелку в котле. «Вот интересно, а как тут с генераторами и аккумуляторами?» «Сделать бы электроподжиг, чтобы не бегать каждый раз со спичкой. Ну или резервную горелку с отдельной емкостью и обратным клапаном. На случай, если вдруг погаснет основная». «Угу. Он теперь готов дуть на воду. Уж больно не понравилось оставаться без транспорта в самый решительный момент. Нищему собраться, только подпоясаться». Ну, вообще-то, нищим Игорь был недельки полторы назад, а теперь у него на счету в банке кругленькая сумма. Пусть в скорости он ее и уполовинит, все одно останется изрядно. Ну, пока не прикупит гатлинг и не начнет готовить себе напарника. А еще не подтянет к занятиям водителя и Алину Викторовну. Если она решила, что у нее получится уютненько так отсидеться у него за спиной, то сильно ошиблась. Игорь, конечно, не собирается рассчитывать на нее как на боевую единицу, но необходимый минимум усвоить заставит. Так-то оно куда надежнее. М-да. Помимо денег в банке, он, оказывается, успел уже и имуществом обрасти. Тут и одежда, и оружие с боеприпасами. Кстати, нужно будет озаботиться у столяра прочным оружейным шкафом, чтобы пацаны не добрались ненароком. Как в поездку, так он весь свой арсенал выгребет. Но не носить же все это богатство на себе по-невьянску. Алина Витальевна вышла встречать будущего постояльца, едва автомобиль остановился у калитки. Окинула внимательным взглядом его пожитки. Так вот и не поймешь, то ли с осуждением, то ли с уважением. «Велосипед оставьте у крыльца. Не переживайте, я предупредила детей, чтобы они его не трогали». «Да мне не жалко», – начал было Игорь. «Что значит «не жалко»? Вещь дорогая, даже на земле. А уж здесь так и вовсе бешеных денег стоит. Они должны с детства знать и понимать, что каждый поступок имеет свою цену. Вот так захочет пофорсить какой сорванец и разобьет ваш транспорт. А потом мы все вместе будем думать, как восполнить вам ущерб». «Алина Витальевна, вы вообще за кого меня принимаете? Велосипед, разумеется, не из дешевых, но чтоб детей...» «Не надо всех мерить по себе, Игорь Юрьевич. Возможно, вы и отнесетесь к данному обстоятельству просто. Махнете на убытки рукой, простив сорванца. Но он-то сделает из этого неверный вывод. И потом повторит подобную выходку, за которую его никто прощать не будет и спросит по полной. Так что вы не поможете ему, а окажете медвежью услугу. Надеюсь, мы поняли друг друга?» «Да, Алина Витальевна». «Вот и хорошо. Вам помочь?» «Сам управлюсь». «А и то, чего не управиться. Велосипед уже пристроил, рюкзак на спину, карабины на ремень, револьверы на поясе, в руки по свертку, в которой завернул свои вещи. Вот и все его имущество. Вообще-то не так, чтобы и мало. Для такого-то короткого срока». «Дети, познакомьтесь, это дядя Игорь. Он будет теперь жить с нами». «С тобой, мама Алина?» Тут же уточнила девчушка лет... Попробуй угадай, сколько ей лет. Вон ту, что выглядит постарше, он уже однажды видел. Получается, она Ханна, и ей 15. Тогда это Лена, и впрямь переросток. Поди дай ей 13 лет. Да ни за что. «Лена, я не сказала «со мной», я сказала «с нами», — терпеливо пояснила Михайлова. Потом она поочередно представила всех ребят. Перездоровались, перезнакомились. Пацаны тут же подхватились помогать нести вещи. Даже к оружию ручонки тянули, но Игорь проигнорировал эту помощь, еще больше уверившись в необходимости навестить столяра. «Да что там завтра? И сегодня еще не поздно». «Игорь Юрьевич, вы, пожалуйста, разложите вещи и отделите то, что в стирку. Не стесняйтесь, остальное Ханна перегладит. Хорошо, моя девочка?» «Конечно, мама Алина», – с явным аборигенским акцентом ответила девчушка. «Я помогу». Тут же вывернулась Лена. «Поможешь, конечно, но только мне и на кухне». «Ладно», – разочарованно вздохнула девчушка. «Вы хорошо подумали, прежде чем приглашать меня сюда? И вообще, это пигалица...» Едва закрылась дверь за детьми, начал было Игорь и задохнулся от... Да, пожалуй, что и возмущения. Его, 37-летнего мужика, только что беззастенчиво и с недвусмысленным намеком рассматривала 13-летняя девчонка. За несколько лет работы с детьми у него ничего подобного ни разу не случалось, и, признаться, он даже растерялся. «Вы только не показывайте перед ней слабину. Кто из нас в свое время не спешил во взрослую жизнь? Дети же здесь взрослеют слишком рано. Вот и она торопится». «Хворостиной не пробовали?» – задумчиво поинтересовался Игорь. «Даже думать не смейте», – строго припечатала Алина. «Ну что вы сразу на меня набрасываетесь? Я ведь это как вариант», – слегка смутившись, начал оправдываться он. «Это не вариант», – припечатала девушка. «Понял. Будем работать», – вздохнул Игорь. Сговариваясь на эту квартиру, он думал, что, по сути, займется привычным для себя делом. Теперь он в этом не был уверен. Может, все же общежитие? Ну, не ожидал он такого. М-да. А потом за бельем пришла Ханна. По местным меркам, уже взрослая девушка, вошедшая в самую пору. Мало того, она выросла в своей семье и успела это осознать. Как и тот факт, что время ее уходит и нужно искать пару. Несколько лет, и она превратится в старуху. Вот и движется по комнате так, что... Нет, все же идея с хворостиной не такая уж и глупая.